Часть четвертая. Калистяне. Ночь, тань создания не тая, бесчетных звезд лучи и струя, гласит, что с нами рядом смежность других миров, что там края, где тоже есть любовь и нежность, и смерть, и жизнь. Брюсов. Глава первая. Каллиста. Горячим ослепляющим блеском лучей Релиоса был пронизан воздух над оранжево-красной травой огромного поля. Безоблачное небо сияло нежной желтизной. Белые стены построек дышали зноем. Человеку земли трудно было бы на них смотреть. Так ярко отражали они белый свет Релиоса. Но узкие, пропускавшие мало света глаза калистян, привыкли к этому сиянию. Позади зданий, необъятным синим простором, раскинулся океан. При полном отсутствии ветра он казался огромным зеркалом, так неподвижно и гладко была его беспредельная поверхность. Близко от берега, почти у самых причалов набережной, выстроенной из красного камня, стояло судно. Его длинный и узкий корпус, окрашенный в серебристый цвет, был покрыт сверху прозрачным колпаком, сквозь который можно было видеть палубу, лишенную надстроек. Несколько калистян, одетых в легкие, почти прозрачные одежды, находились на судне и пристально всматривались в небо. Туда же были устремлены взоры других, стоявших у входа в большое здание, назначение которого выдавали огромные кольца, точно вложенные друг в друга. Это была Бьенето-станция. Вход представлял собой широкую арку. Ее фронтон, сделанный из материала, похожего на мрамор, был украшен по бокам двумя скульптурными группами, по шести фигур в каждой, в которых без труда можно было узнать экипаж звездолета, улетевшего к далекой Мьенги. Суровое лицо Диагоня выделялось на скульптуре слева от входа. На лицо Мьеньоня, которому художник сумел придать характерные для старшего инженера корабля спокойное выражение справа. Скульптуры были высечены из черного камня, и строгие скупые линии рисунка создавали впечатление, что вся группа вот-вот оторвется от земли и устремится вверх. Над головами статуи, высоко в воздухе, на длинных прозрачных стрелах висели два белых шара. Даже при блеске дня они слабо светились изнутри. Будто именно к ним, как к символам небесных тел, стремились фигуры Диагоня и его спутников. Здание было очень высоким, но имело только один этаж. Огромные окна не имели ни рам, ни стекол, фронтон арки со скульптурами и низкая узорная решетка по краю плоской крыши служила единственным архитектурными украшениями. Кольца Бьенеты, блески Релиоса, сверкали, как хрусталь, и казались почти что нереальными. Возле арки стояло шестеро калистян. Они были немолоды, с лицами, покрытыми морщинами и седыми волосами. Только у одного волосы не были еще седыми. Пятеро были одеты очень легко, в брюки, похожие на лыжные, и прозрачные рубашки разного цвета. Один, высокого роста, старик был одет гораздо теплее. Его костюм был сделан из плотной ткани с мехом на воротнике. Он стоял, опираясь на толстую трость. Все шестеро смотрели в небо, полные блеска. Расплавленным и раскаленным до бела золотом раскинулась бездонная глубина. Как из доменной печи изливался на Каллиста горячий свет Релиоса, висевшего в небе снежно-белым шаром. Земля и небо, трава и стены дома — все дышало зноем. Но каллистяне не замечали этого. Высокий старик повернул голову и обратился к каллистянину, стоявшему рядом. «Если расчет Диагоня правилен, — сказал он, — звездолет должен уже показаться. А как же он может быть неправильным?» Старик улыбнулся. «Вы не допускаете, что ваш отец мог ошибиться?» «А разве вы, женщинг, допускаете это?» Вместо ответа спросил Вьек Дьегонь. «Мой отец всегда был точен. Раз он сообщил, что они прилетят в определенное время, то так и будет». Он вдруг подался вперед и протянул руку. «Вот они!» Что мог он увидеть в расплавленном, сверкающем, мириадами искрящихся точек в небе? Но, очевидно, не он один что-то увидел. «Летят, летят!» — раздались взволнованные голоса. Далеко-далеко, на самом горизонте, подобно яркой звезде, блестел подлетающий межзвездный корабль. На крыше здания произошло движение. Несколько колестян торопливо возились у небольшого аппарата. «Вы готовы?» — крикнул им Жэньсинь. «Готовы!» — ответили оттуда. Гигантский шар медленно приближался. В белом свете Рельоса исчез голубоватый оттенок, так хорошо заметный на земле, и звездолет казался ослепительно белым. 11 лет тому назад, — сказал Жэньсинь, — 12 героев улетели с Калиста. Мало кто верил в успех, и вот они вернулись и вернулись с победой. Мы переживаем сейчас одно из самых замечательных событий в истории нашей планеты. Звездолет опускался. И вот белый шар коснулся земли и замер неподвижно. «Они опустились на том же месте, где стоял корабль 11 лет назад», — сказал Вьек Дьегонь. 3 земных месяца, а не 50 дней, провели звездоплаватели на Кейтио. Находясь на этой планете, отдаленной от Рельоса на 80 миллионов километров дальше, чем Калиста, Широков в полной мере оценил предусмотрительность калистянских ученых. И он, и Синяев в первые недели чувствовали себя очень плохо. Хотя и значительно менее горячее, чем на Калиста, лучи Рельоса-Сириуса были все же слишком жаркими для людей, привыкших к климату северных областей земного шара. В полдень температура воздуха доходила до 60 градусов Цельсия, несмотря на то, что звездолет опустился не на экваторе, а в средних широтах планеты. Синг и Гесьянь, постоянно консультируясь с учеными Калиста, на Кейтио было несколько виньетостанций, заставили людей Земли пройти детально разработанную программу постепенной тренировки, которая должна была приучить их к калистянскому солнцу. 50 дней оказалось мало, и экипаж корабля безропотно остался на Кетио еще на месяц. Широков и Синяев беспрекословно выполняли все указания врачей, терпеливо дожидаясь конца этой скучной процедуры. Мучило сознание, что из-за них страдают друзья. «Нельзя рисковать», — отвечал Синьк на просьбу ускорить подготовку. — Иначе, прилетев на Каллиста, вы будете вынуждены сразу же покинуть ее. Гесьянь на такие просьбы не отвечал ничего и только хмурился. Что-то ему не нравилось, чувствовалось, что какая-то мысль его тревожит. Однажды Широков прямо спросил молодого калистянина, с которым его связывала уже тесная дружба, о том, что его беспокоит. «Да не меня одного», — ответил Гесьянь. «Синьк тоже тревожится, но лучше меня умеет скрывать это. Нам не нравится состояние вашего организма. Что-то не так. Очевидно, между Рельосом и Мьеньи разница не только в количестве тепла. Но, к сожалению, мы слишком мало знаем о нашем солнце». «Поговорите с Георгием», — сказал Широков. «Он хорошо знает Мьеньи». «Но сейчас это бесполезно. Такой разговор обязательно будет, но только на Калиста. Нужны астрономы, хорошо знающие особенности Рельоса и могущие определить, в чем разница между ним и Мьеньи. У нас есть Вьеньянь». «Наука не стоит на месте. Вьеньянь отстал за 11 лет, точно так же, как Синьк в медицине. Они это и сами знают. Хотели же доставить вас на Калиста без подготовки. И все равно нельзя допустить, чтобы ваш полет оказался безрезультатным. В любом случае вы должны попасть на Калиста». «Мы готовы рискнуть». «Мы тоже. Это нужно для науки, но надо сделать все, чтобы этот риск уменьшить. Очень скучными показались людям и Калистянам эти 3 месяца. Чувствовалась относительная близость цели – планета Каллиста. Она блестела по вечерам низко над горизонтом, притягивая к себе, тревожа и волнуя. Очень медленно шло время. Все 3 месяца почти безотлучно провели на звездолете. Огромные кеттеры, хищные гесили и сетита были менее опасны, чем дикие обитатели кетью. «У них развито мьенькоедство», — сказал как-то Диагонь. «Много времени надо, чтобы отучить их от этого обычая». «Были жертвы среди калистян?» — спросил Широков. «Да, были», — неохотно ответил Диагонь. «И что же предприняли калистяне?» «Стали осторожнее», —